Глава 29. «Странно», — сказала Галя, заходя в купе. «В плацкартный вагон билетов нет, а тут вообще пусто». «Здесь дорого, вот и пусто». Тарас сел на полку и вытянул ноги. «А может, нас и вовсе кассир обманула, чтобы побольше с нас содрать?» «Ей-то зачем?» — хмыкнула Галя, устроившись напротив Тараса. «Не себе же в карман». «Ну, мало ли», — покрутил тот в воздухе ладонью. «Может, план какой?» «Ха, скажешь тоже, какой еще план в наше время?» Галя потянулась, зевнула. «Давай-ка лучше кофеек попьем, да баньки». «Кофеек и баньки как-то не очень сочетаются, по-моему», — засомневался Тарас. «Сочетаются, если кофе чуть-чуть насыпать и если спать очень хочется». «Ты, Соня, сколько спать-то можно?» «А что еще ночью в поезде делать, а?» Парировала Галя, и только потом ей стукнуло в голову, какой ответ теоретически она может получить. И самое интересное, она очень хотела бы услышать именно это. Тарас, похоже, подумал о том же, потому что покраснел и быстро вскочил. «Пойду я кипяток наберу». «Ну иди». Собственно, Галя лишь сделала вид, что огорчилась непонятливости Тараса, да и то понарошку. Знала она и то, что он все прекрасно понял, да и прямого ответа от него все равно не ждала. Более-менее она своего любимого уже изучила. Пусть все идет своим чередом, не надо ничего специально подгонять, тогда все обязательно будет. А иначе Тарас лишь смутится и спрячется в свою скорлупу, выковыривая его потом оттуда. Галя задумалась вдруг, как же так получилось, что всего за двое суток человек, который не просто не нравился ей, а даже вызывал отвращение, стал вдруг единственным и самым необходимым. Почему? Каким образом полное неприятие превратилось вдруг в любовь? Ведь Тарас не мог измениться за столь короткое время, во всяком случае, кардинально. Да, он стал собраннее, жестче, но это ей так показалось, она ведь не знает, каким он был до их встречи. И все равно, какая в нем жесткость. Напротив, он раним и застенчив, неуклюж и нерасторопен. Разве это ей нравится в мужчинах? Так что же тогда? Что? Нерастраченная нежность, которая, кажется, переполняет его до краев? Честность, граничащая с детской непосредственностью? Умилительная наивность? Или все-таки умение собраться в нужную минуту, принять решение, взять на себя ответственность? И еще исключительная надежность. Как ни странно, рядом с этим нескладным, близоруким, впрочем, уже нет мужчиной, она чувствовала себя защищенной. Она могла верить ему и могла доверять. Впрочем, какая разница? Разве это главное? Разве любит обязательно за что-то? Нет, это будет уже не любовь, это называется по-другому. Сделка, ты мне, я тебе. Ты мне подаришь свои ласки, тогда я одарю тебя улыбкой, ты купишь мне автомобиль, я, так и быть, уступлю тебе свое тело. Ты поселишь меня в роскошной квартире, и тогда я, может быть, скажу тебе «да». Тьфу, насколько же это противно и гадко. А вот если так, без ничего, тогда что? Если есть только он один со всеми своими достоинствами и недостатками. Правда, одним из главных достоинств является то, что он любит тебя, еще одним то, что он и не пытается эти недостатки скрывать. А еще и это тоже очень-очень важно, он любит не только ее, но и Костю, и он честен. А разве честность совсем потеряла в этом мире цену? А честь? Неужели эти понятия имеют уже во всех словарях примечание «устар»? Ну а любовь, наконец? Да, да, любовь в настоящем истинном своем понятии, а не то, чем принято теперь повсеместно прикрывать обычную развратную похоть или, в самом лучшем случае, обыкновенную привязанность и симпатию. Если можешь принять все в другом человеке без остатка, значит, любишь. А не можешь — уйди, дай возможность другим найти свое счастье. Сама Галя говорила слово «люблю» всего два раза, точнее, двум мужчинам — Роману и вот теперь уже Тарасу. Она терпеть не могла разбрасываться словами, тем более такими. И если уж говорила «люблю», то отдавала себе полный в этом отчет, брала на себя определенные обязательства. Если сказала это, значит, будь добра не ждать милости и подарков от любимого, а постарайся отдать ему всю себя без остатка и, конечно же, безвозмездно. Если он любит, то тоже отдаст все. Но нельзя ни в коем случае этого просить, а тем более требовать. Вот и сейчас она собиралась отдать себя Тарасу, в самом прямом, грубовато-банальном смысле слова, и не только потому, что этого требовали взятые с признанием в любви обязательства, но и потому, что она этого хотела, по-настоящему, страстно желала. И когда Тарас вошел в купе, держа в руках дымящие паром кружки, она внезапно охрипшим голосом сказала: «Поставь». А после того, как он опустил их на столик, потянула его за отвороты куртки на себя. Получилось почти как тогда на даче, он снова придавил ее своим телом. Только тогда из нее рвалось одно лишь животное желание, а теперь в ней пылала любовь. Тогда они попросту совокуплялись, теперь же они дарили друг другу себя. Валялась разбросанная по купе одежда, остывал в кружках кипяток, зато чувства Тараса и Гали не только не остывали, но разгорались все жарче и жарче, до той несуществующей отметки шкалы, имя которой «блаженство», и, перескочив ее и забрав с собой до безумия, потом уже все вместе до сладострастия и так далее, до бесконечности. Галя перестала ощущать себя отдельной личностью. Теперь она была растворена в любимом и в то же время растворила его в себе. Можно пытаться описать это словами, но никогда и никто не придумает для этого нужных и правильных слов, потому что там, где случается это, кончается земное бытие, теряют значение любые слова и понятия, лишаются силы, ограничения и запреты. Там нет жалких, выдуманных и нелепых законов, там нет глупых замков и бесполезных границ, там и пространство, и время сжимаются в точку, разлетевшись при этом по всей бесконечной вселенной. И владычица этого мира — любовь, и рабыня его тоже — любовь. А все остальное, поверьте, это такая чушь и безделица. Проснулась Галя абсолютно счастливой. И все же первой мыслью было, сможет ли она посмотреть в глаза Тарасу без смущения. Но опасения оказались напрасными. Тарас, заметив, что она не спит, подскочил, наклонился и нежно поцеловал ее в губы. «Вставай, моя хорошая, кофе готов». Галя сладко потянулась, разом отбросив глупые опасения. Взглянула на столик, там и впрямь исходили паром кружки, распространяя по купе вкусный бодрящий запах. «Кофе? А откуда ты знал, что я сейчас проснусь? Вдруг бы он остыл?» А я специально ложкой брякал погромче. «Ах, какой же ты вредина! Я бы спала еще и спала». «Да ты посмотри на часы, времени-то уже 11. Через час прибываем». «Да ты что?» — подскочила Галя. «Я пошла умываться». «Ладно тебе. Тогда точно остынет. Попей, потом сходишь». «Ну, мне и еще кое-что сделать надо». «А-а-а. Ну, давай тогда быстренько. Я тоже без тебя пить не буду». Она и впрямь обернулась быстро, кофе не успел совсем остыть. Правда, дуть на него уже не пришлось. Позавтракали Катиными пирожками. Жить стало совсем хорошо. Хотелось, как говорится, сворачивать горы, а для начала хотя бы наметить план ближайших действий. «Что будем делать, когда приедем?» «Первым делом пойдем ко мне». «Это уже само собой. Знаешь, как я по Костику соскучилась?» «Догадываюсь. Я, между прочим, тоже. Ты, кстати, звонила им?» «Ёлки-палки, я не привык к мобильнику и забыл тебе вчера напомнить». Тарас даже вскочил. «Ну, мне не надо об этом напоминать. Во-первых, я звонила с автостанции». «Это я помню». «Молодец. Во-вторых, пыталась дозвониться из Ильинки, но они вне зоны действия сети». «Блин». «Господин учитель русского языка». «Да ладно. Ладно тебе. Давай в-третьих». «В-третьих, пока ты нервно курил после фонтанов, я еще раз звонила, у них все в порядке». «Когда это ты звонила после фонтанов?» «Ну, ты в такой прострации находился, что я в колокол могла звонить над твоей головой, и ты бы не услышал?» «Я и правда был невменяем, а ты, выходит, более хладнокровная особа». «Глупышоныш, я не хладнокровная, только сердце у меня надвое теперь поделено. Одна половинка твоя, а вторая уж, извини, Костина. И пока твоя половинка моего сердца млела, вторая беспокоилась о сыне». «Точно млела?» «Да, сладкой истомы». Тарас быстро пересел к Гале на полку и обхватил за плечи. «Только без обмороков». «Ну, какая же истома без обмороков?» «Пусти», — сделала она вид, что пытается освободиться. «Тогда на меня падай». «Ага, и проедем нашу станцию». «Да уж, это точно. Но ночуешь ты сегодня у меня». «Нетушки. Если хочешь ночевать со мной, то только у меня. Это не обсуждается». «Ты из-за мамы? Она хорошая». «Хоть золотая. Никаких мам, пап и прочих дядюшек, тетушек». «Вреднюшка ты». «Почему это? У меня свободная квартира и очень даже неплохая. Глупо этим не пользоваться». «Да я знаю. но мама точно обидится». «Тарас, скажу тебе еще раз, и больше к этой теме возвращаться не стану. Хочешь, чтобы мы просто временами встречались, тогда мне все равно, где и как, хотя и в этом случае у меня удобней. Но если ты хочешь жить со мной вместе, то исключительно и только у меня. Или в любой другой, но отдельной квартире. И не сочти это за мой каприз, пожалуйста, поверь мне, я права. И тема на этом закрыта, хорошо?» Тарас кивнул. За время ее отповеди он заметно покраснел, но Галя привыкла уже, что краснеет Тарас часто и по любому поводу. «Вот и ладненько». «Ты сказала вместе жить?» Буркнул Тарас, приобретая постепенно нормальный цвет. «Значит, ты согласна быть моей женой?» «Это что, официальное предложение?» Охнула Галя, чувствуя, что теперь краснеет сама. «Ну да», — заглянул ей в глаза Тарас, она увидела в них мольбу и тревогу. «Конечно, согласна», — ответила Галя, и как ей не хотелось добавить «глупышоныш», она удержалась. Тарас снова обнял ее и поцеловал, Галя не стала возражать. Этот поцелуй был для нее не только приятен, она знала, насколько важен он для Тараса. Да и для нее, конечно же, тоже, и если бы не выходить уже совсем скоро, она догадывалась, во что бы сейчас вылился этот поцелуй. Но рассудка на сей раз она не теряла, а потому тихонько и осторожно погладила взъерошенные волосы Тараса и сказала: «Спасибо, любимый. Спасибо тебе за все. А сейчас давай все же подумаем, что делать дальше». «Давай». Неохотно отстранился Тарас. «Но мы подъезжаем уже, 10 минут осталось». «Ну, 10 минут тоже время. Надо же что-то делать, или ты уже решил оставить все как есть?» «Да ты что, конечно, надо доводить дело до конца. Что ж мы теперь до конца жизни будем в страхе жить? Нет уж, я так не хочу. И главное, не хочу, чтобы вы с Костей так жили». «А идеи какие-нибудь у тебя есть?» «Идей пока нет, только ты прости, я все никак не могу тебе кое о чем рассказать. Все как-то не доходит до этого, вряд ли это напрямую с делом связано, но...» «Ну-ка», — подобралась Галя. «Помнишь, как говорил Шерлок Холмс? В сыщицком деле мелочей не бывает. А мы с тобой никто иные, как сыщики, теперь и есть». «Кто из нас Холмс?» Попытался сострить Тарас, но Галя шутку не поддержала, и он вновь стал серьезным. «Дело в том, что я вчера видел нашего давешнего попутчика там, в Ильинке». «В Ильинке? Что же ты молчал? Ведь это значит...» «Да ничего это, скорее всего, не значит. Потому что я теперь знаю, кто это. Он, получается, как бы мой брат. Не родной, правда». «Это как?» «Да вот так. Отец после развода с мамой снова женился. Ну, может, не женился официально, не знаю, но стал жить с женщиной. Марии ее зовут. А у той сын есть, Николай». «И это он? Ты его видел, когда ходил к отцовскому дому?» «Угу». «То есть он просто ехал в гости к матери? Мы повстречались случайно. Ты это хочешь сказать?» «Ну да, так и получается». «Все так, если бы не несколько «но»?» Помотала головой Галя, Тарас вопросительно глянул на нее, и она продолжила, загибая по одному пальцы, с которых после всех приключений совсем ободрался лак, а пара ногтей и вовсе оказались обломанными. «Первое, почему он примчался на вокзал, словно удирал от погони? Второе, почему он был без вещей? Третье, почему он не поехал на автобусе и на чем, кстати, поехал?» «Ну, на первый вопрос ответить легко. Он просто опаздывал, то ли работа задержала, то ли праздновал что. Одет-то в галстук, даже переодеться, заскочить некогда было. Отсюда и на второй вопрос ответ вытекает. А на автобусе не поехал, потому что деньги есть, шиковать привык. Взял такси, да и махнул. Причем наверняка взял еще на вокзале, он ведь и до автостанции с нами не ехал». «Тоже допускаю, только не пойму, на кой ляд ему так торопиться, если он спокойно мог поехать и вчера днем, и прошлой ночью. Горело что-то у него в той Ильинке?» «Ну, откуда я знаю, может, имелась причина день рождения, например, у матери». «А по мне причина, скорее всего, в том, что ему были нужны мы. Он нас не хотел упустить». «Не вижу логики совсем. Во-первых, он к нам даже не подошел. Во-вторых, он не ехал с нами в автобусе. В-третьих, он не поехал с нами назад». «Он просто охранял нас», — сказала Галя, поняв вдруг, что ее догадка верна на все 100%. «Его твой отец попросил». И, осекаясь, подумав вдруг, что невольно нарушила данное Кате обещание... «Отец?» — подскочил Тарас. «Но он же погиб». «Не факт», — тихо ответила Галя.